Кристиан Лав. «Когда соблазняет сам дьявол». Читает Марианна Светлова. Наша первая встреча. «Эй, ты чего завис? Не подготовился к зачету? Забей. Сегодня его отменят», — сказала подруга, с которой мы сидим в универе на одной парте. «Многие думают, что мы с ней встречаемся, но это не так. Она мне как сестра. Мы вместе ходили в один садик, потом в школу, а потом вместе поступили в универ. Она мой самый близкий друг, но в физическом плане она меня абсолютно не привлекает. Да и я ее тоже». Я неуверенно посмотрел на нее и вздохнул. «А если новый препод устроит зачет? По расписанию же стоит вроде». Подруга окинула меня скептическим взглядом. «Ты серьезно? Кому из новеньких охота заморачиваться и следить за нами? Отболтает лекцию и свалит, а у тебя будет время подготовиться». Она еще раз посмотрела на меня сукаризной, как на маленького ребенка, а затем с грохотом захлопнула свое зеркальце и убрала его в сумку. Постоянно красится. Мне нравится, когда она делает это, сидя за столом. Я с наслаждением вдыхаю тонкий аромат ее блеска для губ и помады. Иногда жалею, что не родился девчонкой, тоже мог бы краситься. Запах косметических средств действует на меня магнетически. Ангелина во всем примерная девушка. Следит за собой, одевается по моде, и даже ее конспекты выглядят идеально. Чтобы вести такие конспекты, она пользуется многочисленными канцелярскими принадлежностями, таскает с собой кучу маркеров всевозможных цветов. «Эй, завязывай психовать! Бесишь! Я же сказала, все будет хорошо, сиди ровно!» Ангелина, конечно, была ангелом во плоти, но злить ее не стоило. Дверь аудитории открылась, и к нам вошел декан. А за ним шел молодой мужчина с небольшим портфелем. Все сразу же замолчали и встали. «Садитесь, ребята. Как вы уже слышали, ваш любимый Петр Ильич заболел, и его на время будет замещать Владислав Олегович», — сообщил декан. Я внимательно посмотрел на нового учителя. На вид ему было около 30, может, старше. В красивой черной рубашке и таких же угольно-черных штанах. Со своего места мне удалось рассмотреть только его шикарную прическу. Я такие видел в модных журналах, перелистывая их до дыр, когда ждал Ангелину, часами сидя в салонах красоты. «Офигеть!» – прокомментировала Ангелина. «Да он просто секси!» Я ее смерил скептическим взглядом и повернулся снова к преподу, чтобы рассмотреть его получше. Подруга права, он просто мечта, сошедшая с обложки. Краем глаза я увидел, как загорелись глаза всех наших девчонок. Что-то было магнетическое в этом преподавателе. Эх, на меня так девушки никогда не смотрели, да и вряд ли посмотрят. «Я не особо симпатичный. Ангелина постоянно сокрушается, что со мной никто не захочет встречаться, если я не начну заниматься спортом и больше есть. Спорт мне не поможет, а ем я достаточно. Просто у меня такая конституция тела, досталась от отца. Он тоже был худой до 30 лет. Как говорит моя бабушка про него, не в коня корм». «Ну что, удачи вам всем!» – улыбнулся декан и ушел во свояси. После его ухода ребята зашумели. Мужчина долго изучал журнал и каждого называл по фамилии. После того, как человек отзывался, он долго и пристально всматривался, словно следователь на допросе. Когда очередь дошла до меня, я внезапно почувствовал, как мои ладони начинают потеть. Вот его пристальный взгляд. Я падаю в пропасть. Его глаза. Что-то в них есть такое, что заставляет меня дышать учащенно. «Орлов, подойдите ко мне», — подозвал меня новый преподаватель. Я поднялся с места и на трясущихся ногах побрел к преподавательскому столу. Вблизи его глаза оказались ярко-синего цвета, а уже через мгновение казались ярко-зелеными. Это было довольно необычное зрелище, и я невольно залюбовался. Учитель был похож на какого-то древнегреческого бога, которого я видел на картинке. «Ваше имя?» — спросил он. Я очнулся от своих мыслей и быстро ответил: «Адам». Он вопросительно посмотрел на меня и улыбнулся. «Какое необычное имя! Родители верующие?» В его голосе читалось одновременно и насмешка, и сочувствие. «Черт, как же он угадал!» Я никому старался не рассказывать, что мои родители – долбанные веруны-сектанты, которые только и делают, что пытаются затащить меня на свои собрания. Но чем больше они таскают меня на свои сборища, тем больше у меня отвращение ко всему этому. «Да», – коротко ответил я. «Мое имя часто выдает мою главную проблему, о которой я не люблю распространяться. Об этом знает только Ангелина, но ей я доверяю на все 100. Я часто прячусь у нее, когда не хочу идти домой, или когда к нам приходит пастор, чтобы поговорить со мной. Наверное, из-за родителей я и стал таким, какой я есть. Нелюдимый, необщительный и обиженный на весь мир. Если бы не Ангелина, которая меня социализировала как могла, я бы давно покончил с собой. Что ж, Адам, я вижу, что у вас по моему предмету исключительно 2. Как вы планируете сдавать предмет в конце года?» «Я?» У меня слова застряли в горле. Он сверлил меня взглядом, а я не мог ничего сказать и готов был просто провалиться сквозь землю. Как я ему скажу, что биология идет у меня с большим трудом? Если теория эволюции хоть как-то зашла в школе, то вся эта лабуда про клетки и кислоты сложны для понимания, да и неинтересны мне совсем. Сам не знаю, зачем согласился идти учиться на эту специальность, где столько биологии и химии. Еще в школе понял, что мне это не нужно. Ангелина настояла, чтобы я поступал вместе с ней. «Без меня пропадешь совсем, заклюют или исключат», ругалась она, помогая мне сдать ЕГЭ, а также пройти дополнительный отборочный тур в этот универ. Теперь помогает мне тянуть лямку. Учеба меня не интересует совсем, да и родители категорически против. Каждый раз нудят, что биология придумана самим дьяволом, чтобы затуманить мой мозг. Их послушать, так дьяволу больше делать нечего, как ради меня так стараться. Может быть, я решил поступать именно в этот универ еще и из-за родителей. Хотелось сделать что-то такое, что поможет их побесить. «Ладно, Адам Орлов, садитесь на место. Я подумаю, что с вами делать», — протяжно сказал учитель, продолжая смотреть мне в глаза, не моргая. Я вернулся на свое место. «Итак, начнем. Хочу сообщить, что не потерплю прогульщиков и халявщиков. Вы пришли сюда, надеюсь, осознанно, и учиться будете тоже. Если дело дойдет до сессии, и вы будете сдавать у меня, то на автомат могут надеяться только те, кто ни разу не прогуливал и вовремя сдал все работы. Уяснили?» Весь урок я слушал его голос, но словно провалился в пропасть. Я не мог понять смысла того, что он пытается донести. «Черт, как я буду сдавать зачет?» «Эй, ты опять спишь?» Ангелина толкнула меня в бок. «Нет, ты реально задолбал. О чем ты там постоянно думаешь?» Я снова попытался сделать усилие, чтобы сконцентрироваться, но меня хватило ненадолго. «Вот бы такого охмурить!» прошептала еле слышно Ангелина. «Все бы отдала, чтобы он обратил на меня внимание. Смотри, как Илюхина на него смотрит. Она же его сейчас трахнет прямо глазами».